Глава 13. «Он бывал в Амстердаме», — говорил мистер Бэнкс, шагая через лужайку с Лили Бриско. «Видел Рембрандта. Был в Мадриде. К сожалению, это пришлось на Страстную пятницу. Прадо был закрыт. Был и в Риме. Мисс Бриско никогда не бывала в Риме. О, непременно следует побывать. Это будет для нее выдающееся переживание. Сикстинская капелла, Микеланджело и Падуя, полотна Джотто. Его жена долгие годы хворала, это ограничивало возможность путешествий. Она бывала в Брюсселе и в Париже была, правда, мимолетно навещала заболевшую тетку. Была в Дрездене. Есть бездна картин, которых она не видела. Впрочем, рассуждала Лили Бриско, может, лучше не смотреть на картины? Из-за них только еще безнадежней презираешь собственную работу. Мистер Бэнкс полагал, что такая точка зрения может чересчур далеко завести. Не всем же быть Тицианами, не всем быть Дарвинами. С другой стороны, неизвестно еще, были б у вас Тицианы, были б у вас Дарвины, если б не было нас, обычных людей. Лили захотелось ему возразить комплиментом. «Вы-то не такой уж обычный, мистер Бэнкс», — вертелось у нее на языке. «Но он не нуждается в комплиментах. Большинство мужчин нуждается», — подумала она, чуточку устыдясь своего поползновения. И молчала, покуда он рассуждал, что к живописи только что сказанное, может быть, и не относится. «Все равно», — сказала Лили, отметая легкую поблажку неискренности. «Она никогда не бросит живопись, потому что ей интересно». «Да», — сказал мистер Бэнкс. «Он в этом уверен». И, дойдя до края лужка, он уже интересовался, трудно ли ей находить сюжеты в Лондоне, когда они повернули и увидели миссис и мистера Рэмзи. «Вот он, брак», — думала Лили. «Мужчина и женщина смотрят, как девочка бросает мяч». «Вот что мне тогда ночью старалась втолковать миссис Рэмзи», — думала она. Она куталась в зеленую шаль, и они стояли рядышком и смотрели, как Джаспер и Пру перекидываются мячом. И как ни с того ни с сего, выходя из подземки, звонясь у чужих дверей, люди вдруг облекаются странной значительностью и становятся воплощением, символом. Так стоящие в сумерках два человека стали вдруг символом брака — муж и жена. Потом, тотчас, символические очарованные очертания с них спали. И когда Лили Бриско и Уильям Бэнкс к ним подошли, они уже были опять мистер и миссис Рэмзи, смотрящие на детей, играющих в мяч. И все же на миг еще, хотя миссис Рэмзи их осияла своей обычной улыбкой, «Ах, она ведь решила, что мы поженимся», — подумала Лили. И сказала, «Сегодня я одержала победу», разумея, что ей, наконец, удалось залучить мистера Бэнкси на ужин, и он на сей раз не сбежит от нее к своему слуге, который готовит подобающим образом овощи. И все же еще на миг удержалось ощущение разлета, шире и безответственности, когда мяч взмыл, и за ним потянулись взглядами. И его потеряли, и увидели одиночку-звезду в обрамлении ветвей. В убывающем свете все казались угловатыми, бестелесными и разбросанными по пространству. Но вот, метнувшись назад и провалившись куда-то, все плавало в сумерках, лишенное веса. Пру вылетела прямо на них, блистательно высоко поймала левой рукой мяч. И мать у нее спросила, «Они еще не вернулись?» И чары развеялись. Мистер Рэмзи счел себя вправе громко расхохотаться над Юмом, который увяз в болоте. И одна старушка его согласилась вызволить на условии, что тот прочтет «Отче наш». И все еще фыркая, он направился к себе в кабинет. Миссис Рэмзи, возвращая Пру в лигу семейственности, из которой та вырвалась, прыгая за мячом, спросила. «А Нэнси с ними пошла?»